Думаю, неспроста. С вами не хотят встречаться, чтобы вслед за своими дружками на тот свет не отправиться. Конечно, большая часть окажется простыми людьми, у которых просто так совпало, но уверен, что и оборотни найдутся. Теперь шерстим подноготную всех. Думаю, вас тоже привлечь. Ничто так не изобличает оборотня, как охотник на него. Готовы разбавить свой отпуск маленькой службой? С удовольствием. Но у меня к вам, Илья Сергеевич, будет тоже небольшая просьба. Семейного характера, так сказать. После этого я рассказал про аферу рода Шумелкиных. Есть такое, кивнул Комов. Имперская служба безопасности в курсе, что творится в Тюменской губернии. Но тут все по закону. Александр V с удовольствием прижал бы князя Шумелкина, слишком рьяно его род стал прирастать землями. Очень похоже, что собирается устроить государство в государстве. Если не получится, то имеет полное право отделиться от Российской империи. Древние рода, входящие в императорский совет и участвующие в номинальном выборе императора, имеют право на подобное. Прищучить бы мерзавца и всю его свору. Только для обвинений нужны веские доказательства махинации и утаивания налогов в имперскую казну. Такие доказательства, чтобы не отвертеться князю было. А если они вдруг появятся, хитро посмотрел я на Комова. Прикройте с тыла, один могу и не справиться. С тварями реально легче воевать, чем с местными царьками, имеющими право действовать от имени государства. Попытаюсь прикрыть, честно ответил Илья Сергеевич. Но и в моей броне есть прорехи. На местах все до такой степени между собой повязаны, что легко отставит в сторону даже ИСП, если оно сунется в дела сильных родов. И чем дальше от столицы, тем ситуация все хуже и хуже. Но я ведь к СБ никакого отношения не имею, усмехнулся я. Зато, как личный порученец императорского двора, могу вмешиваться во многое, мотивируя свои действия поиском тварей. Почему бы не совместить приятное с полезным? И что вы считаете приятным, Данила? Все, кроме скуки. Ну и за справедливость немножко обидно. В принципе, после недолгого размышления согласился Комов, идея стоящая. Но должен вас предупредить, что пока не будет серьезных доказательств преступной деятельности Шумелкиных, то палец о палец не ударим, чтобы вас прикрыть. Будете действовать на свой страх и риск. А вот если получится прижать губернатора неопровержимыми фактами, то тогда вся ИСП на вашу защиту встанет. Тут уже игра начнется по нашим правилам. Резонно. Тень на Александра V нельзя бросать. Действует обиженный за свой род одиночка Горюнов. А то, что он личный порученец императора, то это ничего не значит. Даже великие правители иногда ошибаются и ставят не того человека на должность. С вами все интереснее работать, Данила. Но меня смущает, что ваш отпуск всего 2 недели. За это время не раскопать то, что все наше ведомство безуспешно пытается нарыть уже не первый год. Не для одиночки подобная задача. Мне нужно 5 дней, уверенно проговорил я. Невозможно. Хотя, вы удивляли и раньше. Действуйте. Уже начал, Илья Сергеевич. Без разрешения, нахмурился он. Без одобренного плана, а я к вашему ведомству, кажись, не приписан, чтобы дозволение выклянчивать. Тем более, раз действую на свой страх, то и плевать мне на чужие хотелки. Сейчас просто некоторые моментики для себя выяснил и ничего более. Чаю хотите? Чаю? Что-то мне сейчас водки захотелось. Много. И без твоей компании. Глава 8. Водку, конечно, старший следователь пить не стал, а просто, укоризненно покачав головой, ушел. Но перед этим я выклинчил у него списки тех, кто резко не вышел на работу в день моего появления в Тюмени. 5 человек были из губернской администрации. Прекрасно. Значит, я имею все основания посетить князя Шумелкина на его рабочем месте. Подавать просьбу на аудиенцию бессмысленно. Ее почти наверняка выбросит в мусорное ведро. Поэтому будем действовать так, как меня учили инструкторы. Аккуратно, не оставляя шансов противнику осознать всю глубину задницы, а лишь потом в нее засунуть с размаху. Значит, прошу аудиенции. Взяв такси, прибыл к зданию администрации. Не оглядываясь по сторонам, чуть ли не строевым шагом поперся ко входу. Меня тут же стопорнула охрана. Сунул им под нос свой жетон личного порученца. Как и ожидалось, плевать хотели местные вохровцы на столичные сувениры. Но связались с начальством, чтобы от него получить дальнейшие указания по оборзевшему старшине Горюнову. Начальник службы безопасности оказался под стать своим привратником и приказал им отправить меня в соседний корпус для оформления пропуска. Внутренне усмехнувшись, не стал дебоширить, а двинулся к указанному мне пальцем домику, около которого стояла внушительная очередь из желающих поговорить с губернатором или его лизоблюдами. «Народ, кто последний?» — весело выкрикнул я. «Ты и будешь», — ответил уставший недовольный мужик из конца очереди. «Завтра будешь, сегодня лишь половина пройдет. А вы что, все к губернатору? К нему нужно за 3 дня минимум записываться. Здесь только к его подчиненным оформляют. А где записываться? А вот тут же и надо. Вначале к секретарю, а потом уже секретарь записывает тебя к губернатору, если решит, что твоя проблема достойна князя Шумелкина. Ну и пропуск получишь заодно. Понятно, быстрее состаришься, чем до власти доберешься. И что, других вариантов нет, если только штурмом брать», — буркнул мужчина. «Вариант хороший», — усмехнулся я и запрыгнул в открытое окно этого хитрого домика. Коридор с продолжением длинной очереди. На улице народ начал орать, что какой-то хитрожопый наглец попытался влезть вперед них, но мне наплевать. Сделав самый что ни на есть деловой вид, начал расталкивать стоящих плечом к плечу страждущих, возмущаясь, что развелось просителей и работать мешают. Приняв меня за местного бюрократа, люди стали расступаться. Ссориться с такими себе дороже. Навстречу мне движется дородная тетка с высокомерно злой мордой. Под мышкой у нее папка. О, она-то мне и нужна. Не видели, куда делся секретарь губернатора? Схватив ее за локоть, поинтересовался я. Тут человечка одного нужно к князю без очереди записать. А вы кто такой? С подозрением посмотрела на меня тетка. Новенький порученец. Петр Ананьевич, мой четвероюродный дядя, вот и пристроил на хорошее место. Услышав о родстве с губернатором, женщина моментально расплылась в неискренней улыбке и сама потащила к нужной двери, мимо 2 охранников, стоящих около лестницы на 2-й этаж. Поднявшись по ней, обнаружил, что тут тоже есть очередь. Правда, людей намного меньше. Видимо, это те счастливчики, что добрались до середины квеста. Пожелав тетке хорошего дня, без очереди вломился в кабинет, словно завсегдатай этого бюрократического логова. Никто даже пикнуть не посмел. Вот что значит уверенность в своих силах и правильно сморщенная морда. А дутловатый толстячок сидел, положив ноги на стол, и жрал бутерброд. «Приятного аппетита, коллега!» — бодро поздоровался я. «Петр Ананьевич срочно требует пропуск для этого. А, Данила Юрьевича Горюнова. Ща даем и выпишу. Вы не поняли. Срочно. Там какая-то сделка важная. И этот тип прямо позарез нужен. Сказал, что если через 5 минут Горюнова не будет в его кабинете, то все неустойки на нас повесит». «Блин», — отложив бутерброд в сторону, вздохнул секретарь. «И чего князь сам его не приказал пропустить? Пойдемте вместе зададим губернатору ваш вопрос. Откажется отвечать, премии лишим». Смешно, даже не попытался улыбнуться клерк. «Назовите еще раз данные этого господина». Буквально через 5 минут я вновь стоял перед входом в главное здание и протягивал пропуск охреневшим от такой оперативности охранникам. Те даже не поленились позвонить бутербродному клерку, который недовольно подтвердил подлинность только что выданного документа. Внутреннее убранство администрации реально напомнило мне дворец, а бюрократы – вельмож. Я не очень разбираюсь в богемной жизни, но шмотки и украшения на местных слугах народа тянули одновременно и на бюджет небольшой страны, и на пожизненный срок. Тут, пройдя 3 кордона у входа, ошиваются лишь свои. Поэтому беспрепятственно дошел почти до кабинета губернатора. А вот в приемной меня тормознули 3 качков с большими пистолетами в наплечных кобурах. «Петр Ананьевич не принимает. Жди», — лениво процедил один из охранников, после того как внимательно изучил мой пропуск. «Сколько ждать?» — вежливо поинтересовался у них. «Сколько скажут. У занятого человека не так много времени на всякую шушеру. Тут вы правы. Я очень занят, поэтому…» На секунду замолчав, достал из кармана жетон и продолжил. «Работает личный порученец императорского двора. Приказываю расступиться и не препятствовать действиям по выявлению тварей. Если даже у входа меня не стали слушать губернаторские людишки, то здесь и подавно не станут». Так я решил, и расчет оказался верным. Вся троица моментально потянулась к своим пистолетам. Действуют четко. Явно не простолюдины, а одаренные, хоть и не самого сильного уровня. По мне, максимум 4 в рейтингах. Но несмотря на профессионализм, их явно готовили немного к другим противникам. Войдя в ускорение, бью ближайшего раскрытой ладонью в нос. Удар и так болезненный, но после уроков лейтенанта Якутовой он превратился еще и в смертельный. Правда, убивать не стал, а одновременно сломав нос и челюсть, выключил паркетного вояку надолго. С двумя остальными поступил по заветам бравого прапора Станова. Он всегда говорил, что если есть возможность, то лучше закончить поединок быстро, с помощью подручных средств. Поэтому я просто достал серп и подрубил сухожилия на руках охранников. Оба пистолета почти упали на пол, но я успел подхватить их и рукоятками впечатал в лбы еще до конца ничего не понявших качков. Секретарша, сидевшая за огромным столом, попыталась открыть рот, чтобы завизжать, не успела. Боевой серп Кроу, приставленный к ее ярко накрашенным губам, очень хорошо способствует тишине. «У себя или по бабам шляется?» — шепотом спросил у этой, как правильно заметил Горюнов-старший, секретутки. «У себя», — прошептала она. «Совещание. Доложить? Зачем? Я сам умею представляться». После этого вырубил деваху. «Пусть лучше спокойно полежит, чем истерики устраивает». Дверь губернаторского кабинета открыл пинком. Она на замок закрыта оказалась, поэтому негостеприимно распахнулась, а вылетела вместе с косяком. «Всем лежать. Работает личный порученец императора. Где твари?» Твари оказалось аж пятеро. Правда, все не оборотни, а простые человеческие гниды в деловых костюмах. Сидят за роскошным столом и ошалело пялятся на меня. Честно говоря, есть на что посмотреть. Я стою весь какой красивый, в одной руке сжимая боевой серп вампиров, а в другой жетон порученца. Хоть на агитационный плакат фотографируй. «Да что вы себе позволяете?» — завопил высокий, очень худой мужчина во главе стола. «Охрана. Князь Шумелкин». Не меняя позы, продолжил я: «Предупреждаю, что ведется видеозапись моей акции. В случае помех с вашей стороны я имею полное право применить силу, вплоть до уничтожения. Ну а охрана ваша, она уже воспрепятствовала. Правда, только около кабинета. Если вызовете подкрепление, то будете иметь дело со спецназом имперской службы безопасности. Администрация окружена. Император посмел напасть на мой род», — оскалился мужчина, одновременно входя в боевое состояние. «Это нарушение договора между нами. Ни в коем случае. Оцепление стоит исключительно для того, чтобы ни один оборотень не смог покинуть это место. К вам, пока не станете противодействовать мне, никаких претензий. Ну, если только за плохую охрану пока пожурить можно. И то, это буду делать не я, а в столице, после просмотра записи». «Все вон», — немного справившись с эмоциями, приказал губернатор своим подчиненным. «Извините, но сейчас приказы раздаю я, Петр Ананьевич. Объявите, чтобы все работники администрации срочно покинули помещение и выстроились на площади. Нужно отдать должное князю, он быстро просчитал ситуацию, в которой оказался, и стал играть по моим правилам. Правильное решение. Может, конечно, побыковать, но иметь перед императором компромат в виде видеозаписи – это не лучший способ испортить отношения со столицей». «Я понял вас, старшина. Барон Горюнов Данила Андреевич, насколько помню, приятная осведомленность, но можете называть просто по званию. Господа», — картинно подбочась и явно играя для моей как бы видеозаписи, обратился губернатор к своей шайке. «Вы все слышали о происходящем в нашей администрации. Мы не можем оставаться в стороне и бездействовать, пока отважные воины империи очищают наши ряды от оборотней. Поэтому приказываю объявить срочную эвакуацию всего персонала. Как сказал старшина Горюнов, построить всех на площади и ждать дальнейших распоряжений». Через 15 минут на городской площади около местного горсовета было не протолкнуться от мужчин в шикарных костюмах и дам, увешанных бриллиантами. Лица у всех испуганные, растерянные. Еще и толпа собралась вокруг нас, удивляясь такому внезапному представлению. «Без паники», — начал говорить я, — «это всего лишь проверка на наличие оборотней. Уверен, что все или почти все из вас нормальные люди, честно исполняющие свой долг, но каждый обязан выполнить комплекс упражнений, выявляющий скрывающихся между нас тварей. Предупреждаю сразу, кто откажется выполнять мои приказы или попытается прекратить проверку до ее окончания, тот будет расстрелян на месте. Ждать, когда оборотень трансформируется и разорвет стоящих рядом людей, я не намерен. Участвуют все госслужащие, кроме губернатора Петра Ананьевича. Он уже мной проверен и подозрений не вызывает. Начинаем, дамы и господа». Веселье длилось примерно полчаса. Бег по кругу, потом ходьба гусиным шагом заставили взвыть толстозадых бюрократов. Обступивший площадь народ с удовольствием потешается, выкрикивая обидные слова. Сильно не любит здесь местечковых хозяев жизни. Ох, как не любит. После разминки начались приседания и отжимания. Вспомнил школу спасателей и прямо на душе потеплело. Несколько человек в изнеможении опустились на булыжную мостовую, но приставленный к их шеям серп подключил неведомые резервы организма. Ну и закончилось все дыхательной гимнастикой. В полупоклоне, отклячив зады и расставив руки в стороны, испытуемые с минуту орали во все горло. Ку. Любил в прошлом мире этот момент из фильма «Кин-дза-дза». Кстати, у губернаторских лизоблюдов даже лучше актеров получилось, не зря же горожане наградили их смехом с аплодисментами. Прекратив издевательство, вновь построил полуобморочных, растерявших весь свой лоск чиновников. Прошелся перед строем, всматриваясь в лицо каждого. «О, вот и знакомая харя культуролога из поезда. Шаг вперед», — приказал я. «Представиться. Василий Васильевич Шумелкин Тишин», — проблеял он, понимая, что звездец рядом. «Стоять и не рыпаться». После этого ткнул, почти не глядя и ориентируясь исключительно на мерзопакостность физиономии, еще в нескольких человек и также вывел из строя. «Дамы и господа, проверка закончена. Благодарю за сотрудничество. Всем разойтись по рабочим местам, кроме этих пятерых. У меня серьезные сомнения по их персонам, поэтому допрос продолжится в ином месте. Князь Шумелкин, прикажите своим людям доставить подозреваемых в хорошо охраняемые казематы. За каждого несете ответственность лично. Там мой родной племянник», — тихо произнес губернатор. «За него головой ручаюсь, что не оборотень. Не здесь, князь», — так же тихо ответил я. «Уверен, что у вас есть хорошо экранируемая комната без прослушки. Как деловые люди, продолжим разговор в ней». Комната нашлась моментально, но перед тем, как начать разговор, я обратился к невидимому чеху. «Прослушивают? А как же, Дань? Три аппарата пишут голос и картинку с разных ракурсов. Но от внешней слежки все защищено хорошо. Супер гуд. Ты потом записи извлеки, а лучше скопируй. Не будем отсутствием улик заставлять нервничать Губера раньше времени. Я там еще кое-что нарыл. Сервера паролями обложены круче, чем привокзальный мент матюгами. Но после засекреченной линии СБ это просто хобби, а не работа. Могу туда тоже порнушки закачать. Я верил в тебя, дружище. Все неси. Но спорно связываться не стоит. Зачем вражинам доставлять даже такое удовольствие? Старшина, первым обратился ко мне губернатор, видя, что я никак не реагирую на обстановку. Когда мне говорят, что намечается деловой разговор, то я предпочитаю не молчать, закатив глаза в потолок. Извините, Петр Ананьевич. Небольшой релакс перед трудными переговорами и после не менее трудного дня. Что вы можете мне предложить в обмен на небольшую услугу? На какую? Предоставление в эксклюзивное пользование записи того, как я к вам чуть ли не с боем прорывался, несмотря на то, что показал свой жетон. Ну и как вы думаете, сколько стоит жизнь вашего племянника? Я убивать его, естественно, сам не буду, а вот в столицу отправить могу. Скверно там с ним поступит, вытягивая нужную инфу. Но вытянут же. Приятно иметь дело с конкретными людьми, знающими, чего хотят. Как понимаю, вы пришли вернуть поместье отца, усмехнулся князь. Считайте, что вернули. Мне достаточно 15 минут, чтобы признать его арест ошибочным и снять с аукциона. Взамен же, нет, этого мало. Петр Ананьевич, кажется, вы не поняли всю глубину задницы, в которой оказались. Я лишь первая ласточка. Уж слишком резво вы стали скупать земли для своего рода. Столица сильно насторожилась. Я могу стать вашим счастливым билетом, прекратив расследование. Или устроить хождение по мукам. Как договоримся, все это домыслы. У меня нет никаких чужих земель. Зато есть оборотни. Найти их не представляет проблемы. Так что вас прижмут серьезно именно с этой стороны. И оборотней нет. Как-то неуверенно огрызнулся Шумелкин. Найдутся обязательно. Даже если мы с вами единственные люди на всю губернию, вы, кажется, не поняли этого. Государственная измена налицо, а дальше император имеет право наплевать на все остальные договоренности с вашим древним родом и действовать, защищая интересы всего человечества. Подстава намечается? Нет, князь, моя хорошая работа. Да ИСБ уже вовсю шерстит некоторых ваших подопечных. К тому же у нас сейчас в разработке суккуб, которая тоже напрямую связана с оборотнями. Привокзальная, очень симпатичная девушка Белла. Всего лишь пара миллионов, переведенных на счет отца, поумерят мой пыл. Всего лишь, а ты не сильно оборзел, Горюнов, это посерьезнее, чем неприличная надпись на моем представительском авто. Да-да, я помню это. К тому же Белла мертва. У меня тоже есть свои источники. Мозг цел. Лично убил тварь, поэтому могу говорить со знанием дела, и не нужно так кривиться, будто бы не знаете, что такое взятка. Сказать, сколько я получаю за весь риск при ликвидации оборотней, чуть меньше 1000 рублей в месяц. Да, еще император от доброты душевной осчастливил 20 000, но я все равно честно исполняю свой долг. Почему? Причина проста, я знаю, как превратить службу в хороший доход, поэтому не будем манерничать друг перед другом. Вы переводите на счет моего отца 2 миллиона, мне лично ничего не надо, я же, как и вы, бессребреник. Рву задницу во имя императора, довольно получая подачки от него, зато мои родственники богатеют. Допустим, слегка задумался князь, тогда зачем весь этот сегодняшний цирк и арест моего племянника, не я, а вы его под замком держите. Свидетелей много, ну а проверка, завтра про нее узнают во всех уголках Российской империи. Зевак было много, и обязательно кто-нибудь из них выложит шоу в сеть. Крутое подтверждение того, что я рьяно несу службу и что губернатор Тюмени в этом мне помогает. Родственничка своего можете промариновать пару дней, а потом мы официально заявим, что он чист. Очень хороший бонус на этом поимеете. Будут на каждом углу твердить, что князь Шумелкин даже племянника не щадит, пытаясь выявить оборотней в своей среде. Допустим, что я согласился, нехотя произнес губернатор. Где гарантии, что вы не дадите задний ход? А зачем мне? Но определенные услуги дополнительно от вас потребую. Вот список, бросил я на стол листок, переданный Комовым, всех подозрительных персонажей. Часть их я должен опросить, оборотней найду сразу. Вы же знаете про мои успехи в генеральном штабе? Внимательно изучив его, князь нахмурился. Видимо, чувствует себя не очень уютно. Но дело в том, продолжил я, что могу к некоторым личностям подойти формально и не заметить подмены. Это еще 1 миллион на счет уже пусть будет сестры или матери. И в чем заключается моя услуга, барон? Совсем пустым возвращаться не могу. Ну не поверит мне, что так бездарно провел свой отпуск. Необходима парочка настоящих тварей. Отдайте в жертву тех, кто наименее значим. Операцию по их поимке можем оформить как нашу совместную работу. Тоже, кстати, бонус перед императором. Повторюсь, нахмурился Шумелкин. Я не знаю, кто тут оборотень. Понял. Беру в разработку всех, а дальше уже не ваше дело, что всплывет. Подождите. Ну, мне необходимо подумать. Единственное, как вы представляете такой огромный перевод денег на счета вашей семьи? Благотворительный фонд в поддержку фронтовиков, воюющих с тварями, или фонд борьбы с клопами? Не мне вас учить основам. Известный герой Юрий Михайлович Горюнов получил из фонда приличный знак уважения от тюменских патриотов. Звучит, а моя мать, за воспитание сына орденоносца, который прославил губернию в самой столице. Заголовки во всех газетах, а ваша репутация просто пухнет от восторженных комментариев. С формулировками вы лучше меня разберетесь. Но мой вам совет, никаких государственных денег, а лишь личное пожертвование от губернатора и найдете еще кого. Времена и страны могут быть разные, но схема не меняется, довольно усмехнулся губернатор. Да и к чему менять, если рабочая? Удивляете, Горюнов, а вас же легенды, как и местном дурачке ходили, а тут такие обширные знания. Дурачкам верит больше всего, подмигнул я. Договорились или хотите поторговаться, сумму приличную требуете, но не критичную. Я бы запросил больше за подобные услуги. Я бы тоже, но пока не стоит сильно наглеть перед имперской налоговой. Важно немного урвать, а незаметно зарабатывать. Часто зарабатывать. Курочка по зернышку. Да и зернышки неплохие. Вы далеко пойдете, молодой человек. Тогда уже к утру ваш отец получит закрытие суда и правильный фонд у меня уже есть. Не сомневался в ваших возможностях. Держите подарок за сговорчивость. После моего рейда по тварям прибудет земельная комиссия. Вы переборщили с захватом земель, и отвертеться просто так не получится. Устройте до этого момента свое как бы расследование и верните половину отобранных земель владельцам. Козла отпущения, уверен, легко найдете. Хороший ход, хотя и убыточный. Но иногда лучше сделать шаг назад, кивнул Шумелкин. Я знаю, легкого вам дня, долго задерживаться наедине нам не стоит. Пойду еще кого-нибудь по кошмарю для отвода глаз. Глава 9. Как только я покинул защищенную комнату, сразу же ожил мой телефон. Естественно, это Комов названивает. «Данила, что ты устроил?» – заорал он. «Работаю», – невозмутимо ответил ему. «Я же обещал за 5 дней управиться с губером. Или вы запамятовали?» Немедленно прекратить. Вся Тюмень уже на ушах стоит. Быстро возвращайтесь в свой гостиничный номер. Или к родителям, или в пасть демону. Но чтобы не путались больше под ногами у исп. Извините, ничего не слышно. Связь плохая, легко соврал я и отключился. Уверен, что следок одной выволочкой по телефону не ограничится и попытается лично убрать меня от греха подальше. Понять Илью Сергеевича можно. Его контора привыкла работать тихо, не привлекая к себе внимания. Всякие маски-шоу со спецназом или прочие силовые акции проводятся не в начале расследования, а в конце. Я же испортил всю привычную для спшников схему. Честно говоря, на их месте тоже бы разозлился. Но я же не на их, а на своем месте, поэтому испытываю не негативные эмоции, а чувство глубокого удовлетворения. Единственное, если сейчас сунусь в гостиницу, то там сразу же и возьмут под белые рученьки. Дальше, скорее всего, отправят в сторону столицы или фронта. Мне такого счастья пока не надо. Поэтому необходима новая берлога. Снимать квартиру смысла нет, вычислит за 2 секунды. Поэтому принимаю единственно подходящий вариант, обоснуюсь в логове убитой суккуба. Ну а что, Беллу уже уволокли в Ярославль. Обыскать, там уже все обыскали. А значит, конура стоит опечатанной, и никто в нее лишний раз не сунется. Главное, чтобы помещение немного проветрилось. Хотя мне и так сойдет, после того фарша из тварей, что и сам накрошил, и другим крошить помогал. Главное, чтобы крыша над головой была, кровать и жрачка. Именно за ней я и отправился в ближайший магазин. Накупил там консервов, воды, прихватив заодно карту соседней губернии. Она мне нафиг не нужна, но облегчать следаку мои поиски не собираюсь. Пусть гадает, чем мне так Омск интересен. Ну а дальше все было просто. Попетлял по городу, зашел в кафе, перекусил. А потом из туалета этого заведения переместился в квартиру суккуба. В принципе, ничего так. Легкий запашок остался, но ненавязчивый. Жаль, окна не открыть, чтобы впустить свежий воздух. Но в курсантской казарме спасателей его и того меньше было. Чах не отзывается. Дергать его не стал, понимая, что он делом занимается. Я сегодня шикарно разворошил губернаторский муравейник. Поэтому князь одними разговорами со мной не ограничится. Обязательно должен начать суетиться, поднимать свои связи и возможности, подключать сообщников для решения проблемы Горюнова и последующих неприятностей. Вот среди этой суеты и соберу доказательства, а то без них отрезать голову целому великому князю да еще и губернатору, как-то невежливо. Отчего-то есть стойкое убеждение, что Шумелкин выполнит все мои условия. Не по доброте душевной или от приступа честности, а чтобы потянуть время. Я практически загнал его в ловушку, заставив косвенно признаться, что князь как-то связан с тварями. Если подобная информация где-то всплывет, то весь его род раздавит, как тараканов. Губер не дурак и понимает это. Значит, должен ликвидировать угрозу. Сразу на такое не пойдет после устроенной мной тренировки. Ему нужно выждать некоторое время, пока все уляжется, дать мне успокоиться. А уж потом, стоп, есть же еще и твари. Не думаю, что они самовольно, без одобрения вожака, вышли на связь с князем Шумелкиным. Допускаю, что сам вожак и инициировал работу с ним. Зачем? Старший следователь Комов что-то говорил о том, что есть подозрения насчет рода Шумелкиных. Мол, по всем признакам хотят отделиться от Российской империи, отхватив от нее приличный кусок земель. А у главного оборотня на пальчике было фамильное императорское кольцо. Скорее всего, есть прямая связь между двумя этими фактами. Падла Петр Ананьевич. Продался тварям с потрохами. Но это пусть потом СБ разбирается, а мне вздремнуть не помешает. В любой момент график жизни может стать очень ненормированным. Да уж, отпуск такой, что после него служба отдыхом покажется. Чах разбудил меня посреди ночи. Ну что, Данила, с тебя причитается. И учти, что одним пивом фиг отделаешься. Лыбись вовсю на умбовскую морду, довольно заявил он. Значит, будет кефир. В нем тоже градусы есть. По привычке огрызнулся я, протирая заспанные глаза. Чего-то нарыл, и нарыл, и наловил, и даже записал. Включай компьютер, покажу кино. Здесь его нет, СБ реквизировала. Раздобудь где-нибудь. Ты же сам запрещаешь мне воровать. Это не воровство, а привлечение сторонних ресурсов для выполнения боевой задачи. Ничего не ответив, Чах ненадолго исчез, но вскоре снова появился с навороченным ноутбуком. Сунув в него карту памяти, вывел изображение на экран. Знакомые все лица. Сам губернатор сидит в каком-то бункере во главе стола, за которым расположился еще десяток важных персон. Некоторые морды видел в его кабинете. «Итак, дамы и господа, общая ситуация вам понятна. Наш род жестко взяли в оборот», – начал вещать Петр Ананьевич. «Как юрист могу заявить, что подкопаться ни по одному делу нельзя», – тут же перебила его холеная женщина с неприятным колючим взглядом. «Ну а все файлы, по которым могут возникнуть опасные вопросы, находятся во внутренней родовой сети. Чтобы получить к ней доступ, даже ИСП необходимы веские доказательства преступных деяний рода Шумелкиных. Замкнутый круг получается. Чтобы добыть доказательства, необходимо иметь доказательства. К тому же несанкционированный доступ к файлам исключен из-за многоступенчатой программы защиты. Все данные уничтожатся быстрее, чем хакеры успеют взломать даже первичный пароль для входа. «Ну, это она так думает», поставив запись на паузу, пояснил для меня Чах. «Я уже ломанул. Повозиться пришлось, чтобы не спалили, но оно того стоило. Всей этой своре приговоров на несколько виселиц обеспечено». После этого Наумп снова запустил ноут, и я продолжил наблюдать за совещанием. «Марго», — недовольно ответил женщине князь, — «во-первых, я не разрешал перебивать меня, а во-вторых, у нас появился один очень неприятный то ли подельник, то ли враг. Сегодня многие из вас с ним имели удовольствие познакомиться». И тут губернатор включил свою запись нашего с ним разговора. Долгое гробовое молчание было реакцией на это видео. «Получается, вынес вердикт какой-то полицейский генерал, явно находящийся в родстве с Шумелкиными, что к нам подбираются не со стороны финансов. А я говорил, что связываться с тварями – плохая затея. Предлагаю уничтожить Горюнова, пока не поздно». «Уничтожим, Сёма», – кивнул Петр Ананьевич с ехидной улыбкой. «Но не сегодня и не мы. Горюнов ищет оборотни, он найдет их, вернее, они его. К нам же никаких претензий не будет. Погиб парнишка на боевом посту. Более того, я уже проявил полное расположение к семье этого хитрожопого, но очень самоуверенного старшины, считающего, что может играть со мной на равных. Завтра лично вручу все бумаги, подтверждающие отсутствие долгов перед администрацией губернии, и переведу необходимые деньги его родственникам. Трогать их теперь нам как бы вообще резона нет. Еще я связался со столицей. Наш союзник временно прекращает сотрудничество с родом, чтобы случайно не засветить каналы связи. Ликвидацию Горюнова проведут его люди, точнее, не люди. А после этого, сделав небольшую паузу в делах, снова займемся общими проектами. Пока же нам необходимо всего лишь сделать правильный информационный фон не только в нашей губернии, но и по всей Российской империи. Пусть пиарщики займутся этим немедленно. А ты, Семушка, со своим ведомством устрой несколько громких коррупционных расследований. Все улики должны вести к нашим конкурентам. Даже если и отмажутся в суде, то от дерьма долго не отмоются. Давайте решать проблему с пользой для нас. Дальше ничего интересного на записи не было. Обсуждали какую-то текучку. Досмотрев до конца, я поинтересовался у Чиха. Отследил, с кем в столице связывался Шумелкин. «Нет, извини, но я реально не мог разорваться, поэтому на время оставил губернатора и занялся его внутриродовой сетью. Да и само помещение, в котором происходило совещание, непростое. Ты не представляешь, каких усилий мне стоило заставить там работать видеокамеру и не спалиться». «Ладно, ладно», — доброжелательно улыбнулся я. «Ты и так сделал очень много. Проставлюсь потом обязательно. Чего интересного натырил с родовых компов?» «Много чего», — мельком глянул, правда. «Но там все схемы, завязки, подвязки и компромат на высокопоставленных чиновников со всей Российской империи. Работу князь проделал огромную. А может, и не он», — предположил я. Опять что-то вспомнился тот перстенек рода Труваровых на пальце у вожака. «Уверен, что он лично ведет губернатора и подкидывает ему труднодоступную инфу. Значит так, завтра после обеда едем в администрацию. Получаем все отцовские бумаги. Ну, а дальше пора выходить на следака. Думаю, Кома в себе уже все ногти нервно обгрыз, ища пропажу. Не будем доводить его до инфаркта». Так и поступили. Но расхаживать по улицам не стал, чтобы топтуны СБ не засекли раньше времени. Сдуру же могут попытаться и захват устроить. Просто Чах перенес меня в неприметную подворотню, где я быстренько вскрыл какой-то драндулет с тонированными стеклами и беспрепятственно подкатил на нем прямо к крыльцу администрации. Охрана пропустила, даже не спросив документов. В кабинете Губера все прошло быстро и по-деловому. Бумаги, подтверждающие закрытие суды, а также два банковских уведомления, что 3 миллиона переведены на счет отца и матери, перекочевали ко мне. Князь торопливо пожелал мне удачи и намекнул, что пора валить на все 4 стороны. Остальное не моего ума дело, но если что, то я могу звонить ему напрямую, визитка с номером вложена в бумаге. Раскланившись, вышел на улицу и сел в такси, приказав водителю: в гостиницу. Комову я сам позвоню. Ряженый спшник слегка напрягся, но послушно порулил по адресу. Я же набрал следака и попросил, чтобы он как можно быстрее и незаметнее проник в мой номер, убрав из него всех лишних. Илья Сергеевич умудрился приехать даже чуть раньше меня. Горюнов. Вскочил он как на скипидаренный, как только я закрыл дверь. Это что за выкрутасы, ты хоть понимаешь, что творишь, тебе даже не каторга, а расстрел светит. Не, довольно плюхнулся на диван я. Минимум еще одна серебряная лента. Я обещал за 5 дней накинуть серьезную удавку на шею губернатора, но умудрился уложиться намного раньше. Поэтому больше суток находился в администрации, только мой телефон. Был уверен, что штурмовать подобное здание для захвата мятежного старшины не станете. Сам же спокойно в квартире суккуба обосновался. Умно. Но мысли о штурме в голове уже начинали бродить. Рассказывай. Я не только рассказал о своих последних приключениях, но и показал 2 интересные записи. Одна – нашей торговли с Губером, а вторая – его совещание с родовыми подельниками. На старшего следователя было больно смотреть. Новости, что один из древних родов спелся с тварями, просто выбили Комова из колеи. Ну а когда я передал ему кирпич накопителя памяти со стыренной чехом инфо из серверов отступников, то тут впервые услышал, как Илья Сергеевич умеет виртуозно материться. Он чуть ли не с пальцами вырвал у меня накопитель и дрожащей рукой вставил его в разъем своего ноута. Минут 20 ничего не происходило. Затем, утомленный бурными эмоциями, следок откинулся на спинку стула и тихо проговорил: «В столицу это, срочно. То, что ты мне принес, будет похлеще горящей бочки с порохом. И мы с тобой на ней сидим. Семью твою тоже необходимо эвакуировать. В таких делах зачищают всех. Во-первых, рассудительно пояснил я, компромат был изъят незаметно, так что суетиться не стоит. Могу с уверенностью сказать, что пока вы по нему работать не станете, никто и не догадается об утечке. Во-вторых, мне лучше здесь дождаться момента своей ликвидации. Посижу в имении Горюновых и выманю еще отрядик другой оборотней на себя. Дальше прибудет ваша мобильная группа и покрошит тварей. Всем польза. Хотя насчет эвакуации семьи, это вы верно подметили. Может, ты и прав, задумчиво произнес Комов. К тому же, если мы сейчас рванем в Ярославль на всех парах, то сволочь Шумелкин быстро просечет, что дело нечисто, а нам подобное не с руки. Я сегодня же поеду в твое родовое гнездо и... Нет, перебил я, поеду сам, передам деньги с бумагами, а потом вкратце объясню ситуацию. За вашими людьми, уверен, хвосты поставлены, а мое появление дома будет выглядеть естественно. Потом мы поедем всем семейством в Тюмень за покупками, например, там родственники потеряются и назад не вернутся. Ну, а я стану ожидать гостей, имеет смысл, Данила, но я тебе отделение хороших бойцов подкину. Нельзя, Илья Сергеевич, если оборотни отследят чужаков в доме, то не сунутся. Остановимся на мобильной группе в Тюмени, способной добраться до меня в течение 10 минут. Один продержусь и дольше, так что запас по времени иметь будем. Слушай, впервые улыбнулся следок, ну ты же реально должен в СБ работать, а не твари тупо рубить. Понимаю, что сейчас твой переход невозможен, только все течет, все меняется. Подумай еще раз хорошенько над предложением стать моим учеником. Подумаю, не стал спорить я. К вечеру я снова приехал в усадьбу Горюновых. Вся семья в сборе и насторожена, кроме улыбающейся мамы, смотрит на меня, жду в гостиной. Не поздоровавшись, приказал им, проходя мимо. Такое хоть и не понравилось родственникам, но никто перечить не стал, понимая, что неспроста зову. Усевшись за стол, вначале огорошил всех, предоставив бумаги об отсутствии долга. Потом же поверг в настоящий шок, показав 2 платежки на огромные суммы. И откуда такое счастье? Криво усмехнулся отец, первым справившись с собой. Участвую в специальной операции по разоблачению рода Шумелкиных. Они связаны с тварями. Подробностей ждать не надо. Могу лишь уверить, что имение снова наше, на законных основаниях. А вот с миллионами пока осторожнее. Скорее всего, придется вернуть в имперскую казну. Ну и последнее. Скоро в Тюмени будет очень жарко. Прилетит не только по мне, но и по вам срикошетит. Имперская служба безопасности через 3 дня эвакуирует вас по своим каналам. Куда? Спросила мать. И ты с нами поедешь? Одни. Моя служба еще не закончена. Придется сидеть здесь приманкой для оборотней. И должен перед вами извиниться. Допускаю, что наш дом может серьезно пострадать. Но прошу сильно не переживать. Компенсацию от государства обязательно выбью. Один важный человек пообещал, что она обязательно будет. Так что все восстановим, Юрочка. Воскликнула матушка. Наш Данила собирается воевать. Один рисковать жизнью. Я остаюсь. Не могу пропустить такое. Я тоже, жена, буркнул он. Оставить дом на этого придурка не могу. Утюг в его руках может оказаться разрушительнее своры оборотней. Я одна тоже не поеду, заявила сестра. Жаль, Наташку не вызвать. Не успеет сюда быстро добраться с югов своих. Вы, видимо, не очень поняли ситуацию. Попытался образумить решительное семейство. Тут будут оборотни. Много. Не мешайтесь у меня под ногами, а то... Юр, перебила меня Варвара Дмитриевна. Пора мальчику показать наши погреба. Извините, но какие нафиг погреба? Потерял терпение я. Варенье с соленьями потом пожрать можем, когда все закончится. На мои слова лишь Анастасия отреагировала обидным смешком. Дальше мы спустились в погреб, больше похожий на военный бункер. Тут действительно банок с закрутками на целую роту хватит. Но не они привлекли меня. Горюнов-старший подошел к одному из стеллажей, легко отодвинул его в сторону. Потом приложил руку к старому масляному пятну на стене. Внезапно что-то заурчало, и открылась дверь. «Пойдем варенье смотреть», — хмыкнул отец, приглашая внутрь. Переступив порог тайной комнаты, я чуть было не уселся на пол от удивления. Такой оружейке многие армейские подразделения позавидовать могут. Ящики с патронами стоят до самого потолка. Во всю длину торцевой стены забабахана оружейная пирамида, в которой есть все, от пистолетов до ручных пулеметов. Окончательно добили меня 2 потертых станковых гранатомета и 1 крупнокалиберный пулемет, которые скромно примостились на своих треногах в углу комнаты. «Вы нормальные?» — только и смог спросить я, открыв один из ящиков и любуясь матовыми боками противопехотных мин. «Это ты нас спрашиваешь?» — ехидно поинтересовалась Анастасия. «Тот, на ком пробы ставить негде. Да тут на целую войну хватит. Пока тебя, Данила, не было, то о войне даже не мечтали. Теперь по твоей милости мамину коллекцию раздербанивать приходится. Дети, не ссорьтесь». С улыбкой укорила нас Варвара Дмитриевна, ловко отцепив от треноги станковый гранатомет и легко закинув на свое хрупкое с виду плечико эту 30-килограммовую машинку. «Потом отношения выясните. Надо дом укреплять, так что несем все наверх». Глава 10. Несмотря на задорный, словно призывающий на субботник вид Варвары Дмитриевны, я не торопился начинать работу и решил, не отходя от кассы, расставить все точки над ее. «А ну стоять!» Или повторить для глухонемых, что начинается операция имперской безопасности и штатским в ней не место, мама. «Положи гранатомет». «Да какие же мы штатские, сынок!» — удивленно произнесла она. «Мы с твоим папой вообще-то в резерве армии». «И что? Ну ладно, батя, он боями обкатанный танкист. Правда, хреновый, раз из горящих танков его вытаскивать приходится. А ты? Бумажки в штабе перебирать? Это не с тварями резаться». «Бумажки», — оскорбилась мамаша. «Я свои лейтенантские звездочки после серьезной подготовки получила. И не бумажки перекладывала, а в тяжелых штурмовиках больше года развлекалась. Там, на фронте, с твоим папой познакомились. 100 раз же рассказывали эту историю. Я ничего не помню. Ой, прости, Данилушка, все время забываю. Мое отделение тогда сильно прижали вампиры. Боеприпасы на нуле, энергии в броне и того меньше. Честно говоря, с парнями своими мысленно попрощалась, оставив последнюю гранату для себя. Почти активировала ее, когда обступившие твари стали кровавыми брызгами разлетаться. Тут в метре от меня вылетел танк и прикрыл своим бортом. Быстро эвакуировалась в него. Ну а там молоденький веселый танкист. По всему видно, что недавно получил свои первые лейтенантские погоны, но что он вытворял с машиной? Это был не бой, а танец в его исполнении. И все с шуточками-прибауточками. Короче, втюрилась сразу и бесповоротно. Юра ответил взаимностью. Через 3 месяца мы оба получили выговор от начальства за неуставные отношения на фронте. А меня отправили в резерв по причине беременности. Думала потом снова встать в строй, но после Настеньки родилась Наташенька, поэтому решила остаться в резерве и полностью посвятить себя семье. Очуметь, только и смог вымолвить я. Читал, конечно, в кратком досье на семью, что Варвара Дмитриевна, младший лейтенант запаса. Но глядя на эту милую, улыбчивую женщину, и представить не мог ее стоящей внутри мощного доспеха тяжелого штурмовика и первой идущей в бой. «А ты?» — повернулся я к Анастасии, тоже ветеран-фронтовик, немного, да, впервые за все время слегка улыбнулась мне сестра. «Сам же слышал, где меня зачали, так что можно сказать, что на войне побывала, но по образованию филолог. Вот видишь, здесь тебе не место. Жечь глаголом, это не из пулемета стрелять или в рукопашную идти. Меня с 5 лет родители натаскивали». «Да, Данила», — подтвердил отец, — «подготовке обеих твоих сестер многие офицеры позавидуют. Варя решила, что девочки должны уметь постоять за себя, а уж если вдруг выберут военную карьеру, то с малых лет серьезная подготовка поможет им сохранить головы. Да и жизнь в нашей глуши часто заставляет рассчитывать исключительно на свои силы. С трудом в такое верится», — с сомнением произнес я. «Меня, кажись, не готовили». «Тебя», — воскликнул он, — «мы не самоубийцы. Да и ты сам себя так подготавливал, что не только в округе, но даже в Тюмени вешались. Поэтому и не знал про наш арсенал. Уверен, раскрой мы его местонахождение, то меньше чем через сутки на месте дома была бы огромная воронка. Данила, ты же ходячая катастрофа. Я до сих пор не могу понять, как тебя в армию приняли и оружие доверили. Хотя, раз 2 серебряные ленты получил и жетон порученца от самого императора, значит, расчет армейского командования оправдался. Так что прекращаем семейные сцены и тащим оружие наверх. Прежде чем начать помогать своим домочадцам, я связался со следователем Комовым и рассказал им про бунт Горюновых. Тот моментально выдал серию нецензурных слов, но потом замолк на полуслове. «Ладно, пусть остаются. Кроме твоей сестры, все обкатанные в боях, а тебе поддержка с тыла не помешает». После этого началась подготовка к отражению предполагаемой атаки. К моему величайшему удивлению, в нашей семейке уже все отработано до автоматизма для подобных случаев. 2 гранатомета и крупнокалиберный пулемет заняли позиции, чтобы хорошо простреливать все участки двора, не оставляя мертвых зон. Вернее, их было несколько, но там моментально появилось минное поле. На этом танкист и штатный сапер семьи Горюновых не успокоился и по всему периметру забора установил уже не простые, а радиоуправляемые мины. Причем по обе стороны бетонной ограды. «Забора не жалко?» — поинтересовался я у него. «Камня на камне от него не останется». «Нет, Данила, все равно хотел приусадебную территорию расширять. К тому же дом и наши жизни жальче». «Согласна», — кивнула мать. «Меня больше всего беспокоит не это, а то, что мы не отслеживаем дальние подступы. Лес в 300 аршинах от периметра. Быстрым тварям хватит нескольких секунд, чтобы достичь дома. Караулы, естественно, нести будем, но среагировать на внезапную атаку можем и не успеть. Насчет этого не волнуйтесь», — успокоил я. «Все мониторится. Есть одна секретная фигня, которая уже работает в округе. Сам ты, фигня двуногая», — обиженно фыркнул Чах в моей голове. «Но мониторю. Пока все чисто. Спасибо. Верю в тебя, дружище. Почти сутки мы работали не покладая рук, подтверждая слова опытных людей, что война лишь на малую часть состоит из боев, а все остальное время занимает тяжелый физический труд. Наконец-то все было готово, и появилась возможность немного отдохнуть. Началось все с того, что мама Варя устроила мужу хорошенький такой скандал. Оказывается, он скрыл, что горел в танке, и я спас его со всем экипажем. Пришлось бравому танкисту вначале оправдываться, а потом рассказывать подробности боя под Брестом. Этот злодей явно в отместку не упустил возможности поведать семье, как я разгуливал с голой жопой в бронежилете. Сестра смеялась особенно сильно, заявив, что это в моем стиле. Да я и сам поржал. Одно дело в бою и совсем иное, взгляд со стороны. Сейчас реально представляю шок контуженного папаши, открывающего глаза и видящего бедового сыночка в таком виде. Еще и наши курсанты-приколисты вместе с инструкторами подлили масла в огонь. Батя, по его словам, решил, что не спасся, а попал за грехи свои на тот свет в индивидуальную камеру пыток. После позднего ужина разошлись по своим комнатам. Лежа на кровати, я улыбался, слушая далекий вой волков. Это Чах от нечего делать развлекается и играет со стаей в салочки. Бедные звери, уверен, что уже обгадили все шкуры от страха. Сегодня впервые другими глазами посмотрел на свою приемную семью. Несмотря на еще не до конца прошедшую отчужденность, сестра с отцом уже не рычат на меня и спрятали свои недоверчивые косые взгляды. Воспринимают хоть и не как родственника, но боевого товарища однозначно. Да и я начинаю убирать свои эмоциональные барьеры и легкое чувство вины, что без спроса занял тело Данилы. Мама Варя меня же поразила в самое сердце. Данилушка, Настенька, Юрочка, солнышки-душечки, пирожки с биточками, постоянное воркование и забота о семье. А потом я рассматриваю ее фотографию, где Варвара Дмитриевна в полной экипировке тяжелого штурмовика, сжимая в руке окровавленный меч, стоит посреди горы из трупов тварей. Сложно представить, что эта хрупкая милая женщина, ростом слегка дотягивающая мне до плеча, может вот так преображаться. Но две медали за храбрость явно не зря получила, отслужив в штурмовиках всего полтора года. Кстати, весь наш семейный арсенал – тоже ее рук дело. Оказывается, она фанатка оружия, хотя и вязанием не брезгует. Как офицер резерва, мать имеет право скупать некоторые виды армейского вооружения, пришедшего в негодность или идущего под списание по другим причинам. Варвара Дмитриевна с удовольствием воспользовалась этим правом, лично отреставрировав оба станковых гранатомета и пулемет. Да уж, эта женщина полна сюрпризов и противоположностей. Следующий день мы отрабатывали взаимодействие в составе группы, как в доме, так и вне его. Семья друг друга давно с полуслова понимает, а вот я для них пока новый боец, с которым необходимо за короткий срок сработаться. Но тут проблем не возникло, мой боевой опыт и знания помогли моментально влиться в коллектив. Даже несколько поправок по обороне этажей внес. Они были признаны годными и тут же отработаны на учебной практике. В 4 часа утра меня разбудил звонок по телефону. «Данила», — проорал в трубку Комов, — «как у вас обстановка?» «Спим». «Нормально. Срочно занимайте позиции. Думаю, скоро и у вас станет жарко». «Тоже?» — переспросил я. «Да, в Тюмени настоящая война. Одновременно атакованы администрация города и особняк князя Шумелкина. Несколько сильных взрывов на территориях армейских баз и СБ. Пока полная неразбериха, но все подняты по тревоге. Нормальных данных еще нет, только по слухам, люди и твари действуют против нас вместе. Помощи пока быстро не жди. Сваливайте из дома и попытайтесь спрятаться в лесу. Тяните время. Все, отбой». Сон как рукой сняло. Быстро вскочил, объявил тревогу и пересказал последние тюменские новости. К сожалению, тут же пришли новые от Чиха. «Данила», — встревоженно сообщил он, — «в 10 километрах от вас открылся портал. К нему уже подъехали 2 больших автобуса с оборотнями. У меня такое ощущение, что не только с ними придется воевать. Пока вижу вышедших из портала Кроу. 40 кровососов», — объяснил новые вводные нахмурившимся родственникам. Все задумались. Но Наумб снова вышел на связь с очередными погаными вестями. «Дань, уходить вам надо. Портал закрылся. Но перед этим из него вылезло еще и 200 харков. Я, конечно, в стороне не останусь, но пупок развяжется. Прибыло явно не простое мясо, а отлично подготовленные специалисты. Ну и еще маленькая информация к размышлению. Портал это я слегка изучил, от него джинновская энергия и фонит. Кажется, мы попали в совместную операцию 3 реальностей. Зря ты эту Беллу грохнул, теперь за суккуба Маиды хотят поквитаться». «Не зря», — огрызнулся я. «Что у них с тяжелым вооружением?» «Практически ничего. Лишь оборотни привезли с собой с 10 ручных гранатометов. Мало, конечно, но хватит и пары удачных выстрелов, чтобы разнести ваше убежище по бревнышкам. Ты не со мной лясы точи, а эвакуируй родственников из дома, а ты нас всех сможешь уволочь, одни же одаренные в доме, а не простолюдины. Одного с положительным даром за раз, не более. Фон от маитского портала нехороший. Дальше под люки включит глушилки. Меньше 5 минут до боестолкновения. Думай». Ничего не ответив, я вошел в ускорение и действительно стал обдумывать сложившуюся ситуацию. Против такой силы нам реально сложно выстоять, но и уходить в лес не резон. Я, конечно, со своим опытом и возможностями легко оторвусь от преследования, а вот мать, отца и сестру не готовили к диверсионно-разведывательной деятельности лучшие инструкторы императорской школы спасателей. Будь против нас одни коротконогие гоблины, то шансы уйти были бы неплохие. Но с оборотнями и кровососами тягаться в скорости моя семья не сможет. Полягут все однозначно, даже не оказав нормального сопротивления тварям. Под прикрытием стен вероятность хоть кому-то уцелеть намного больше. Озвучил свои мысли вслух. Все Горюновы однозначно высказались за оборону, а не отступление. «Если можешь уйти, уходи. Мы тебя прикроем и дадим время», — связав противника боем, произнес отец. «Хоть кто-то из нас выживет и сможет род продолжить». «Нет», — резко ответил я. спасатели своих не бросают, а вы мне не совсем чужие. Не будь идиотом, возразила Анастасия, хоть раз в своей жизни головой подумай. Папа дело говорит, обойдетесь. Я вам дал право выбора и требую такого же права для себя. Разговор окончен. По местам, командиром назначаю себя. С этого момента приказы личного порученца императорского двора старшины Горюнова не обсуждаются. Занять боевые позиции. Недовольно посмотрев на меня, все разошлись. Настя с крупнокалиберным пулеметом на чердак будет с высоты отстреливать гадов, а родители из окон второго этажа станковыми гранатометами выжигать землю близлежащей территории. Себе же отвел роль свободного охотника и снайпера. Быстро связался с Комовым. Выслушав меня, он чертыхнулся, но согласился с решением никуда не уходить. Данила, видимо, кто-то из очень высокопоставленных тварей, скорее всего, сам вожак решил зачистить Тюмень от всех своих почти разоблаченных подельников, заодно ликвидировав тебя. Подкрепление для Горюновых скоро прибудет из Ярославля. Вертушка на подлете. Как только группа морячка. Вы мой табор сюда притащили, изумился я. Прямо у нас десантируются. Приказ самого императора. Без каких-либо объяснений. Но у себя десанта не жди, еще собьют ненароком на подлете. От тюменского аэродрома будут по земле добираться. Держись, отбой, а то тут постреливают и в нас тоже. Ты все слышал? Спросил я у Наумба. Все, Данила, хорошая новость. Как только твое отделение приземлится, то я их перемещу сюда. С этими парнями мне работать легко и на большие расстояния, когда в круге. Проблема в том, что они меня не знают и могут послать после дружной очереди из автоматов. Комов, снова набрал я следака. Передай группе морячка, чтобы после высадки сразу замыкали круг. Я смогу до них докричаться и перенаправить к себе, но возможны визуальные галлюцинации. Понял, не отвлекай, мне и самому сейчас отвлекаться нет смысла. Твари толпой хлынули из леса. Я лишь успел предупредить через гарнитуру своих, чтобы без команды огонь не открывали, и приказать Наумбу ликвидировать всех гранатометчиков. Ну а дальше начал отстреливать гадов одного за другим, целясь сквозь шикарную оптику снайперской винтовки. Положил 9 существ, прежде чем волна нападавших достигла ограды. Мог бы и больше, находясь в ускорении, но оружие, к сожалению, ускоряться не может. Подрыв. Ору отцу. Тот среагировал моментально, и внешний минный периметр стал разлетаться во все стороны комками земли, кусками бетонного забора и частями тел первой волны тварей. Шли они плотно, разумно рассудив, что с несколькими людьми в доме рассусоливать не стоит и можно смять их количеством за считанные секунды. Но, несмотря на внезапные и достаточно неприятные потери, вражины не остановились. Как только они поравнялись со второй цепочкой из мин, то батя уже сам, без команды, активировал смертельную ловушку. Тут же заработали оба станковых гранатомета и пулемет. Вся приусадебная территория моментально превратилась в филиал ада. На краю леса раздалось несколько мощных взрывов. Наумб ликвидировал ручную артиллерию оборотней. Воздух плотно заволокло дымом, но даже это мало спасало тварей от нашего огня. Не выдержав, они откатились обратно под защиту деревьев. Нам тоже небольшая передышка не помешает. Пусть бой длился всего пару минут, но видимость, что в доме, что на улице, стала нулевой, а едкий дым разъедал глаза и горло. Отчет, приказал я в гарнитуру связи. Все нормально, кашляя, ответили мать с отцом. Ненормально, воскликнула Настя. Я не чувствую в себе дара. И чего паникуешь? Невозмутимо сказала Варвара Дмитриевна. Обычная практика. Поэтому и носим на себе столько железа, а не одними магическими заготовками орудуем. Я знаю, но все равно непривычно. Попыталась оправдаться девушка. Впервые под действие глушилок попадаю. Ну раз знаешь, тогда не ной. Оборвал ее Горюнов-старший. Данила, позицию меняем или с этой еще повоюем? Меняем, а то задохнемся нафиг. Пусть проветрится помещение. Перетаскивайте свои аппараты, а я отслеживаю движение на территории. От снайперской винтовки и ручного пулемета дыма мало, поэтому я в норме. Теперь по тактике. Наши сюрпризы закончились. Значит, подпускаем твари как можно ближе. Скорее всего, толпой больше не попрут, а рассредоточатся. Эффект неожиданности им теперь не светит и начнут вести осаду по всем правилам. А вот около дома волей-неволей, но начнут кучковаться. Тут и накроем. Вы все сектора давно пристреляли, так что проблем быть не должно. Видимо, командиры твари рассуждали примерно в том же стиле, поэтому минут через 10 приняли новую попытку штурма, малыми группами перебегая от одного естественного укрытия к другому. Одного не учли, что в доме засели не какие-то штатные солдатики, а упертая семья Горюновых. Нет, суки шелудивые, спокойно отстреливая из снайперки неосторожно высунувшихся врагов, злорадно приговаривал я, этот номер у вас не прокатит, кровавая баня только начинается. Глава 11. В этот раз просто уже не было, твари узнали, что мы их готовились встречать не хлебом с солью, а хорошими порциями свинца, поэтому не борзеют, да и все наши ловушки взорваны, за исключением простых нажимных мин, установленных в мертвых зонах. По моим прикидкам, в первой атаке было угроблено около трети нападавших. Уверен, что больше так резвиться нам не дадут. Хорошо, что твари время поджимает. Поэтому, как ни крути, но будут рисковать, чтобы выполнить задание и вовремя слинять до прихода подкрепления из Тюмени. Интересно, как там дела обстоят. Все случилось так, как я и предсказывал. Маленькие маневренные группы оборотней и кроу старались приблизиться к дому, а менее подвижные харки издалека вели неприцельный огонь, мешая нам отстреливать штурмовиков. Да мы пока и не особо стараемся высовываться из окон, давая гадам уплотниться для решающего броска. Так что зеленые должны быть расстроены. Палят в белый свет, без толку сжигая боеприпасы. Как только твари вновь оказались на месте бывшего забора, теперь превратившегося в бетонную пыль, я скомандовал всем Горюновым, и мы резво смели первые ряды нападавших. Но вражеский командир, оказывается, не зря свой хлеб ел, вернее, кровь пил или человеченку грыз. Хитрый, падла, рассчитал наши примерные действия и пока мы перемалывали в фарш его подчиненных у стен дома, выслал еще несколько штурмовых групп, на которые нам никак нельзя было отвлекаться.